но с уточкой. Широкая голая шея напудрена. На пальцах перстни с камнями, а морда хулиганская. И все остальное такое же. Они строят народно-крестьянскую Красную Армию. Они призваны созидать опору государства. Созидать. Они умеют только разрушать. И они явились сюда, чтобы с корнем вырвать их самое место, затоптать того, что носило наименование Российской Императорской Армии и что так боготворил всегда Федор Михайлович. И он пришел им в этом помогать. Федор Михайлович хотел встать и уйти, но вспомнил слова Тома. «И свет во тьме светит, и тьма его не объят». В номер гостиницы врывались лучи осеннего солнца. Оказалось темно, скучно. Высокая резная дверь открылась. Нарядно одетый, затянутый во френч юноша появился в ней и сказал: «Товарищ Кусков, пожалуйте». Федор Михайлович поднялся, ни о чем не думая, обдернул рубашку и пошел в кабинет. Было такое чувство, точно он глубоко в самую середину уха вложил холодное дуло револьвера и нажал на спусковой крючок. Глава 23. 3 часа в Париже. Дождь перестал. Где-то прорвало серые тучи, и солнце заливает мокрый асфальт и торцы. На Пляс де Л'Опера толчия. Посредине площади, между площадок со спусками в метро, на рослой, нарядной, кровной караковой лошади, слепой на один глаз, сидит коренастый, усатый унтер-офицер в низкой черной каске, украшенной серебром, в синем мундире и кожаных высоких крагах, и короткими свистками останавливает на мгновение непрерывное движение черных такси и громадных зеленых автобусов. С бульвар де Капуцин на бульвар де Итальян, покрытый пестрыми кричащими вывесками кинематографов, где на углу приютилось бюро поездок на места позиции и в изрытой снарядами, где праздные люди могут за деньги смотреть страшное кладбище людской бойни, где магазины полны дорогих вещей, а выставки съестных соблазнов, текли шумные людские толпы. Другие толпы шли им наперерез. Они сходились, темными массами стояли на углу, ожидая свистка, и устремлялись мимо дрожащих, готовых ринуться вперед такси и грозных автобусов. Женщины бежали, размахивая зонтиками. Над толпой звенели счастливый смех и звучный французский говор. Из метро и в метро лились людские потоки. Под землей светили электрические лампочки. Сырость ползла узорами по стенам и полу. У входа, подле каменных балюстрад цвета крем, сохла дождевая вода на ступенях. Светик Кусков шел от Ларю к метро. Он мог сесть сразу, но ему хотелось пройтись, привести мысли в порядок, продумать все сказанное и недосказанное в ресторане. Князь Алик на что-то надеется, на что-то рассчитывает. Обманывается. Серега слыхал что-то про отца и полон злобы. Теперь достаточно сказать «большевик». Отец — большевик. Брат — сын. Большевик и кончено. Человек заклеймен позором, выброшен за борт. Бриллианты, сапфиры, кружева, старинные вещи, фарфор, хрусталь, опять бриллианты, какие-то коробочки, золото, пудреницы, зеркальца, веера, дорогие бинокли,